«Разумеется, сеньор Иньего», — вздохнул тот, с трудом приходя в себя. «Но я согласен с его преосвященством. Это будет подло, низко, но определенно очень прибыльно». «Я рад, что вы меня поддерживаете, друзья», — улыбнулся я, обращаясь снова к Медичи. «У вас еще есть вопросы по поводу присутствия здесь, Родриго?» «Больше точно нет», — улыбнулся он и поклонился Борджа. «Прошу простить меня, ваше преосвященство, если был с вами не учтив». «Да я сам долго удивлялся, почему Иньего везде меня с собой возит, хотя я явно не укладываюсь в эту сделку», — вздохнул он. «Зря надеялся, что он обо мне забудет». «Когда мы станем достаточно богатыми, мой друг, сделаем тебя папой», — хмыкнул я. «У меня столько идей на этот счет». Оба мужчины вздрогнули и перекрестились. «Что?» — удивился я их реакцией. «Мы тогда заработаем еще больше денег». «Не обращайте внимания на его золотую болезнь, сеньор Борджа», — повернулся Медичи к Родриго. «Это обычно проходит, когда у человека появляется больше, чем он может потратить». «А я уже был испугался за его здоровье», — Родриго с иронией посмотрел на меня. «И хотел показать его доктору». «Боже, и это мои друзья», — взмолился я, обращаясь к небу, а точнее к потолку повозки. Но этим почему-то вызвал смех двух взрослых мужчин. Глава 20. По возвращении во дворец Борджа нас ждал шикарный ужин, который приготовила Марта, и мы просто объелись, не говоря уже о выпивке. Удачно проведенные день и предстоящая сделка здорово подняли всем настроение. Мне оставалось только сказать сеньору Альвару, что завтра мы ждем важных гостей, и чтобы он все подготовил. Сам же я отправился к себе в комнату, где на кровати сидела грустная Паула. «Почему в платье?» — удивился я, прикрывая за собой дверь. «Чтобы обратно не одеваться», — со вздохом посмотрела она на меня. «Я понимаю, что снова лезу куда не следует, но, Иньего, я правда не могу это в себе держать». Я тяжело вздохнул, поскольку думал, что мы с этим разобрались. Но оказалось, что нет. «Слушаю тебя», — я сел рядом. «Я призналась вам в своих чувствах, Иньего». Она с надеждой посмотрела на меня. «Я никого в жизни не любила и даже не думала, что для меня это чувство возможно. Но это оказалось так, и я дня не могу прожить, не будучи рядом с вами. Не смотреть на вас, не помогать вам». «Если ты хочешь услышать от меня прямые слова, то я не люблю тебя», — пожала плечами. «Впрочем, и никакую другую девушку тоже. Если тебе будет легче от моих слов, то я люблю пока только золото». Она кивнула, и хоть сидела ровно, я увидел, как слезы потекли по ее щекам. «Я не понимаю, ну чего ты ожидала?» Я подвинулся и взял ее руку в свою. «Ты лучше всех меня знаешь». Она шмыгнула носом и кивнула. «Можете хотя бы меня не отдавать другим?» — посмотрела она на меня. «Я могу это делать, но чувствую, что предаю вас. Мне очень тяжело потом смотреть вам в глаза». Я задумался. «А что, если бы ее попросил у меня, например, папа или король какой-нибудь? Я смогу им отказать?» «Конечно, нет. Это будет самоубийственный поступок для моего бизнеса». «Тут есть одна проблема», — вздохнул я и поделился с ней своими сомнениями. «Понятное дело, под всякую мелочь я не собираюсь тебя подкладывать, но обстоятельства могут быть превыше нас с тобой». «Не думаю, что это будет происходить часто», — хмыкнула она. «Думаю, редкие разы я смогу пережить». «Хорошо, тогда договорились», — кивнул я. «Может, тебе все же найти красивого любовника? А то мы только за эту неделю уже второй раз говорим о чувствах». «Иньего, лучше молчите», — вздохнула она и стала раздеваться, оставшись в ночной сорочке. «Спокойной ночи». Она помогла мне раздеться, хотя это мог я делать теперь сам. Но, видимо, работала сила привычки, и мы легли в постель. «Я нужна буду вам завтра?» — поинтересовалась она. «Да, приедут люди, которые ненавидят друг друга», — вздохнул я. «Нужно будет как-то сглаживать острые углы. И еще надо что-то делать с Амарой. Ее нерасторопность начинает меня бесить». «Нужен учитель. Ей ведь никто не занимается, Иньего». Паула протянула руку и провела по моим волосам. «Да и мне, наверное, тоже не помешают уроки этикета. Я не знаю, как себя вести среди высшей аристократии. Не забывайте, что я все же просто провинциалка из небольшого портового городка. В голове у меня тут же возникла кандидатура для этого. Если завтра закончим с Орсинией Колонна до вечера, я тебя с ней познакомлю», — задумчиво ответил я, и меня сразу ущипнули за руку. «За что?» — удивился я. «Ее?» На меня посмотрели со злостью. «Да, одна знакомая Родриго. Паула, прекрати меня щипать!» — возмутился я. В любом городе, где мы останавливаемся, у вас есть знакомые женщины». Она зло посмотрела на меня. «Надеюсь, она хотя бы старая и уродливая?» Я, вспомнив лицо Камиллы, нехотя ответил, на всякий случай убирая подальше от Паулы руку. «Не совсем так. Она молодая и красивая? Красивее меня?» Допрос с пристрастием тут же продолжился. «О!» Тут же, вспомнив про допросы, я понял, что теперь могу воспользоваться своим знакомством с папой в своих корыстных целях. «Отец Иаков, точно!» Паула, непонимающе, на меня посмотрела. «При чем тут отец Иаков? Иньего, не меняйте тему!» «Мне определенно пригодится инквизитор в моих далеко идущих планах», — ответил я, углубляясь в свои мысли. «А ведь и правда, он бы очень сильно мне помог в одном деле. Нужно будет попросить Пия II вызвать его в Рим», — решил я. «Иньего!» Девушка поднялась на локти и посмотрела мне в глаза, а я почувствовал, как от нее приятно пахнет. «Познакомлю вас с Камиллой, когда освобожусь. Она определенно в силах нам помочь с улучшением ваших манер», — ответил я, возвращаясь к той теме, которая интересовала ее. «С вами невозможно разговаривать серьезно», — оповестили меня со вздохом и поцеловали в нос. «Спокойной ночи, мой маленький принц». «Я не принц», — на всякий случай уточнил я, на что получил лишь еще один тяжелый вздох, и Паула отвернулась. На входе у всех приезжающих забирали оружие, выдавая бирки, которые не рекомендовали терять. Для этого сеньор Альвара, по моему эскизу, сделал на скорую руку целую комнату и посадил туда Алонсо, который эти бирки и выдавал, подписывая, какое оружие принял и от кого. Сначала возмущений было, конечно, много, но вышел я и сказал, что кто не хочет следовать правилам моего... Ой, то есть, конечно, я хотел сказать «дома Борджа», тот может уезжать, разберемся и без него. И то ли моя природная харизма так действовала, то ли тысячи наемников вокруг дворца, но все в конце сдавали мечи и даже кинжалы, проходя внутрь. Если бы от взглядов могли воспламеняться вещи, боюсь, дворец Родриго в этот день бы сгорел дотла, и не по одному разу. Столько ненавидящих друг друга людей в одном месте я еще ни разу не видел. И, казалось, достаточно было одной искры, чтобы все взорвалось. К счастью, рядом со мной молчаливыми тенями были Джованни Медичи в своем красивом зелено-красном костюме и Родриго Борджиа в алых кардинальских цветах, что немного сглаживало обстановку. Как и тот факт, что я постоянно всем, кто начинал пререкаться друг с другом и ссориться, угрожал пожаловаться папе. И не тому, что остался в Кастилии и не очень меня любил, а нормальному такому римскому папе, который мог своей волей нагнуть здесь любого. Когда мы, наконец, сели обсуждать сам мирный договор, все с удивлением посмотрели на стоящий отдельно фуршетный стол, где громоздились закуски ровно на один укус, чтобы те, кто проголодался, могли подойти, взять пару маленьких бутербродов или канапе и снова вернуться к работе. То один дворянин, то другой все быстро опробовали, и к столу потянулись люди. А Марта, зорко за всем смотрящая, все тут же обновляла. Пусть такая, но своевременная еда без капли вина на столе немного сбавила накал. И Родриго Борджиа заговорил первым, объясняя, зачем мы здесь собрались и что будем обсуждать. Я специально попросил его помогать мне, чтобы мы были добрым и злым переговорщиками. Мне, понятное дело, отвелась роль злодея. Маленький уродливый карлик с хмурым лицом не выражал ни капли сочувствия ни к кому из присутствующих, а добрый кардинал Родриго Борджиа всех мирил и успокаивал. И в конце концов Орсини и Колонна предпочитали больше общаться друг с другом через него. Но если вдруг они начинали артачиться, не соглашаясь с пунктами мирного соглашения, то Родриго, не моргнув и глазом, звал меня. И я тут же начинал всем угрожать, истерить, говоря, что прямо сейчас поеду в апостольский дворец. Так что взрослые мужчины, стиснув кулаки и с ненавистью смотря теперь и на меня, снова были вынуждены обращаться к Родриго Борджиа. Джованни Медичи, следя за этим спектаклем, изредка хлопал мне в ладоши, когда этого никто не видел. Таким нехитрым методом, к моему и всеобщему удивлению, мы согласовали все пункты договора всего лишь за 8 часов. Я вообще думал, что на уговоры уйдут несколько дней. Так что, когда все поставили подписи под договором и поняли, что нужна только подпись папы, я тут же всех заверил, что завизирую документы, а они просто пусть подождут, не передравшись при этом. На меня в очередной раз злобно посмотрели, и я быстро ретировался, поскольку кардинал Латино Орсини уж слишком ласково взглянул на меня, когда я сказал, что одна моя нога тут, а вторая уже в апостольском дворце. Открывать пинком двери во дворце, где обычно царил только покой и тишина, оказалось отдельным видом удовольствия. Но никто не возмущался. Более того, При виде меня все выстилались так низко, что я попал к счастливому Пию Второму, к которому пришел портной, чтобы снять мерки для парадного одеяния, очень быстро. Я полезал папе зад, получил подписи и вернулся домой, где все еще никто никого не убил. Раздав копии договора участвующим сторонам и дождавшись, когда Орсини и Колонна, получив обратно оружие, разъедутся, я повернулся к задумчивым Родриго Борджа и Джованни Медичи. «Боже, я не верю! Мы это сделали!» — воскликнул я и трижды перекрестился. «Ты был бесподобен, Иньего, в роли мелкого противного злодея!» — хмыкнул Медичи. «Просто попал в образ!» «Да с такой внешностью, сеньор Джованни, мне особо и трудиться для этого не пришлось. Основную работу сделал Родриго». Я поклонился усталому кардиналу. «Нанятые тобой юристы тоже пришлись очень кстати, когда все стали искать подводные камни в договоре», — вздохнул он. «И в целом я поражен уровнем организации. Впервые с таким встречаюсь. Ты, как всегда, бесподобен». Поднатаскался в Риме. Я развел руки в стороны. «Этот город пробуждает во мне скрытые таланты». Мужчины странно переглянулись. «Идем ужинать?» — поинтересовался я у них. «Мне кажется, мы это заслужили». «Можно и не только ужинать». Родриго задумчиво посмотрел на меня и Джованни Медичи. «Как насчет милых сеньорин?» Медичи улыбнулся. «Если только не в публичное место. Моя жена крайне ревнива». «Не волнуйтесь, сеньор Джованни», — хмыкнул я. «Родриго держит отдельный дом и отдельных девушек. Только для себя и своих друзей». «Ничего же не изменилось?» — поинтересовался я у кардинала. «С момента твоего последнего визита поменялись только девушки», — чуть склонил голову кардинал с легкой улыбкой на губах. «А как же Камилла?» — удивился я. «Недавно я ее вспоминал». «Она мне надоела», — пожал он плечами. «Я оставил ей дом и нашел себе другую». «А она живет там же? Я хотел ее проведать по одному делу». «Да, там же. Открыл на первом этаже какую-то лавку и торгует в ней», — кивнул Родриго, говоря о девушке с полным безразличием. «Ну, тогда уже завтра», — решил я. «Так что, сеньор Джованни, едем?» «Судя по вашему уверенному виду», — улыбнулся Медичи, «вы это делаете вместе не впервые, так что я в деле». Родриго улыбнулся, сказал, что позовет своего брата, поскольку хочет его познакомить с наследником такого знаменитого флорентийского дома, как Медичи, и вскоре мы отправились в новое место вчетвером. Для меня там ничего интересного не происходило. Мужчины пили вино, играли с девушками, танцевали и все прочее. А я лишь поддерживал разговор и старался не мешать. Пришлось, правда, и мне выпить немного разбавленного водой вина, поскольку они сильно настаивали. Но, в общем и целом, все прошло хорошо, так что утром мы уехали оттуда, называя друг друга уже по именам. Вот только они по прибытии во дворец тут же легли спать, а я под подозрительным взглядом Паулы помылся, переоделся и поехал по одному старому адресу. Глава 21. Знакомый дом значительно преобразился с моего последнего визита. Он был отделан простыми материалами, на окнах не было больше цветных занавесок, как, впрочем, и девушек в них. Просто дом обычной, зажиточной семьи. На втором этаже жилые помещения, на первом действительно лавка с разной бижутерией. На вид не очень дорогой. Колокольчик, висящий над дверью, звякнул, когда я вошел в салон со за компанию. И пока мы осматривались, из глубины помещения вышла хозяйка с малышом на руках, который был подозрительно сильно похож на Родриго Борджа. Увидев меня на ногах и в дорогом костюме, да еще и в сопровождении охраны, Камилла побледнела и вскрикнула. «Сеньор Иньего, вы?» «Проезжал мимо, милая Камилла», — улыбнулся я. «Решил навестить вас». Она позвала кого-то. Из-за прилавка вышла пожилая женщина, забравшая у нее малыша. «Я сейчас закрою лавку». Камилла вышла ко мне и поклонилась. «Или вы ненадолго?» «Хотел поговорить», — кивнул я. «Где удобно будет это сделать?» «Пойдемте лучше наверх», — ответила она и посмотрела на мое сопровождение. «Алонсо и вы, ребята, выбирайте пока подарки для своих женщин», — сказал я им. «Я оплачу». «Спасибо, ваше сиятельство», — ответили мне швейцарцы с поклонами. «Ваше сиятельство?» Камилла еще более побледнела. «Простите, я не знала». «Стал графом по случаю», — отмахнулся я. «Сеньора Иньего, для тебя будет достаточно». Она кивнула и провела меня в крайне скромно обставленную комнату. Я даже едва узнал ее, и, смутившись, Камилла сказала. «Все пришлось ободрать и продать. После того, как меня бросил Родриго, я вынуждена была жить очень скромно». «Накопление?» — поднял я бровь. «Быстро разошлись, сеньор Иньего. — вздохнула она. «Не сразу понимаешь, что твоя жизнь изменилась навсегда и безвозвратно. Я вот что хотел спросить», — перешел я к основной теме разговора. «Ты навыки свои не растеряла? Этикета я имею в виду. Ну там, как вести себя и прочее». «Это невозможно потерять, сеньор Иньего», — невесело улыбнулась девушка. «Но в моей нынешней жизни это все не нужно, как и знание древнегреческого». «Сколько зарабатываешь с лавки?» — задал я прямой вопрос. «Только чтобы едва сводить концы с концами», — покачала она головой. «Пришлось перевести к себе и родителей. Они уже очень старые, и о них тоже нужно заботиться». «Можно сумму поконкретнее?» «Хорошо, если 20 сольдо в месяц», — вздохнула она. «Буду платить тебе 20 флоринов в месяц, если, пока я в Риме, ты натаскаешь моих служанок и одну девушку этикету», — предложил я ей. Глаза Камилы расширились. «Вы серьезно, сеньор Иньего? Это огромные деньги для меня». «Если возьмешься и гарантируешь мне результат, то почему нет?» — пожала плечами. «Вы ведь понимаете, это не от меня одной зависит. Если обучаемые не захотят учиться, я не могу дать такую гарантию», — вздохнула она. «О, за это не волнуйся», — успокоил я ее. «Если кто-то будет недостаточно мотивирован при учебе, скажешь мне. Я быстро придам ему нужное стремление к получению знаний». «Я, конечно, согласна, поскольку не имею права отказываться от таких денег», — склонила она голову. «Тогда едем. Познакомлю тебя с девушкой, с которой все и обсудишь», — решил я, вставая со стула. «Переоденься только. Я живу сейчас в доме Родриго». «А он не будет против?» — тут же испугалась Камилла. «Мы не станем заходить внутрь, а учиться они будут у тебя, чтобы не смущать его твоим присутствием во дворце», — ответил я. «Подождите меня?» — спросила она. Я кивнул, пройдя вниз и прождав почти 20 минут, прежде чем к нам вышла совсем другая девушка. Сейчас это была красиво одетая и благоухающая молодая сеньора с живым, озорным взглядом и легкой косметикой на лице. При виде такой Камиллы лица у солдат и Алонсо вытянулись. «Едем, сеньор Иньего», — улыбнулась мне Камилла, и легко взяла меня за руку, как будто делала это каждый день. «Сколько с нас?» — показал я нагруженных бижутерией солдат. «Дарю вам это бесплатно», — улыбнулась она и повела нас на выход. Через полчаса мы были у дворца Борджиа. И, как я обещал, не стали заходить внутрь, а позвали Паулу к нам. Видеть лицо девушки, когда она с радостным видом забралась в повозку, думая, что в ней только я, но увидела рядом еще и Камиллу, которая мило ворковала, дорогого стоило. «Знакомьтесь», — воодушевленно сказал я двум змеям, судя по тем взглядам, которыми они обменялись, оценивая внешность соперницы. «Меня зовут сеньорита Паула Джудичи, единственная и официальная любовница графа», — процедила Паула, на что у Камиллы не вздрогнуло даже века. «Пока еще», — улыбнулась она в ответ. «Я сеньорина Камилла Тукка. Мы с сеньором Иньего давние знакомые». «А я и чувствую, что это за древность у нас тут пахнет», — процедила Паула. «Так, будете ссориться, накажу сразу всех, не сильно разбираясь», — ласково сказал я. И в повозке тут же воцарилась тишина. Был слышен только звук искр, которые метали друг в друга девушки. «Теперь главное», — я посмотрел на Паулу. «Ты и Амара начинаете учиться у Камиллы первыми. Если качество обучения тебя устроит, потом прогоним через него всех служанок». «Сеньор Иньего, у меня может не хватить на это времени», — испугалась Камилла. «Это весьма не быстрый процесс». «Значит, поедешь с нами», — пожала плечами. «Еда, кров за мой счет, помимо жалования». «Я согласна», — тут же поклонилась мне Камилла. «Оцениваю результат я», — уточнила у меня Паула. «Да, только объективно оцениваешь», — спокойно ответил я. «А если это будет не так, я расстроюсь». Девушка вздрогнула и не стала больше ничего спрашивать. «Ну все, я свое дело сделал. Дальше сами обо всем договаривайтесь». Я поднялся и вылез из повозки, оставляя их одних. «Что вы там сказали, сеньорина, насчет «пока еще»?» — раздался шипящий голос одной из змей, когда я уже уходил. «Ревность определенно пойдет ей на пользу», — хмыкнул я, удаляясь в дом, поскольку меня ждали и другие дела. Внутри меня ждали сразу три человека. Джованни Торнабуони, директор римского филиала банка Медичи, сеньор Веспазиано да Бестичи и его друг, который тоже подвязался искать для меня монеты. «Сеньоры, какая приятная встреча!» — радостно вскрикнул я, видя, что сеньор Альваро всех устроил, и сказал Марте принести закуски и вино. Так что мужчины времени даром не теряли, выпив уже две бутылки чего-то очень пыльного и, вероятно, очень дорогого. «Сеньор Джованни, «К сожалению, сеньор Джованни Медичи спит. Он очень устал вчера», — собрал я. «Я не знаю, когда проснется». «Если можно, сеньор Иньего, я бы хотел подождать его у вас», — с мольбой в голосе произнес тот. «Будет не очень красиво с моей стороны, если я лично не поприветствую наследника дома Медичи в Риме». «Разумеется, сеньор Джованни», — сплеснула руками. «Никогда не забуду, какое гостеприимство вы оказали мне в своем банке. Так что можете оставаться столько, сколько хотите. Слуги в вашем распоряжении. Можете просить все, что хотите». Джованни Торнабуони расплылся в улыбке и поклонился мне. «Благодарю вас, сеньор Иньего. Я буду вам бесконечно признателен за помощь». Закончив с одним гостем, я извинился и повернулся к вежливо ожидающим другим. «Сеньор Веспезиано, сеньор Антонио», — поклонился я им. «Рад вас видеть». «Это взаимно, сеньор Иньего», — поклонился мне флорентийский книготорговец. «Мне написали из Флоренции, на какую сумму вы купили книг в моем магазинчике, так что я готов помогать вам во всем, что бы вы ни попросили. Тем более, что вашу первую просьбу мы с сеньором Антонио выполнили с большим старанием, собрав по всей Италии целых 6 сундуков с нужными вам монетами». У меня расширились глаза от подобных новостей. «Это очень хорошие новости, сеньор Веспезиано», — поклонился я им обоим. «И, разумеется, я готов все выкупить у вас по оговоренной цене. Когда вы можете привезти мне монеты?» «Это мы и прибыли узнать», — улыбнулся мне торговец книгами. «Если вы хотите получить деньги быстро, то можно прямо сегодня», — пожала плечами. «Вексель банка Медичи вас устроит?» «Полностью, сеньор Иньего», — улыбнулись оба и поклонились Джованни Торнабуони, который улыбнулся нам всем, ведь платить за меня будет он. «Давайте я выделю вам отряд охраны, чтобы вы были в безопасности. Я позвал ближайшего наемника, который стоял на посту, чтобы он позвал капитана или лейтенанта. И уже с сотни охранников оба торговца уехали за монетами, ввергая меня в легкий трепет от ожидания. Ведь всегда было приятно находить нужное. Проблема состояла только в том, что своих денег у меня давно не было, так что я отправился будить Джованни Медичи под тем предлогом, что внизу его ожидает родственник. Помятый и сонный Джованни нехотя проснулся. И я позвал Амару, чтобы помогла ему умыться и одеться, так что через полчаса он спустился вниз, уже почти свеженький. «Марта приготовила куриный бульон, сеньор Джованни», — позвал я его к столу. «Мне обычно он очень помогает». «Иньего, мы вроде бы вчера договорились называть друг друга по имени», — напомнил он мне с улыбкой, сев за стол, и Марта стала его обслуживать, подавая столовые приборы и наливая в небольшую глубокую миску горячий прозрачный бульон. Джованни ложкой попробовал его и довольно покачал головой. «И еще вот рассола от капусты попробуйте, Джованни», — показал я на небольшой стакан рядом с ним. «Хотя, если хотите, могу предложить вам вино». «О нет, благодарю, Иньего, обойдусь», — осторожно покачал он головой, попробовав все, что я предлагал, и ему стало чуть лучше. «Хозяин дома еще не проснулся?» — поинтересовался он. «Думаю, нашему кардиналу потребуется на восстановление чуть больше времени», — улыбнулся я, понявшему меня прекрасно Медичи, поскольку Родриго вчера точно перебрал больше всех. Чуть подкрепившись, он повернулся к Джованни Торнабуони, который молчаливо ждал, когда его шеф позавтракает. «Как у вас дела, сеньор Джованни?» — поинтересовался у него Медичи. «Прекрасно, сеньор Джованни!» — тот склонил голову. «Сеньор Иньего заверил меня, что после церемонии вступления в должность папы все финансы папского секретариата переведут из банка Пацци в наш. Я занимаюсь всеми юридическими моментами, чтобы все прошло без запинки». «Отлично!» — Джованни повернул ко мне взгляд. «А его личные сбережения?» «Пока его личные сбережения», — вздохнул я, — «это мои кредиты. Кстати, об этом. Вы обещали мне вернуть мой бюджет». «Сегодня я планировал этим заняться», — кивнул он. «Так что хорошо, что сеньор Джованни здесь. Мы с ним сразу поедем в банк. Я проведу аудит и заодно решу вопрос с твоими финансами, Иньего». «То есть я могу уже платить по своим долгам?» — поинтересовался я у него. «Да, дай мне только 2 часа», — кивнул он. Мы с ним доели завтрак, и они правда отправились в банк. Я дождался приезда торговцев и с быстро бьющимся сердцем вышел встречать их небольшой караван. Первая повозка — пусто, вторая — пусто. Только когда подъехала третья, к моей большой радости вышло долгожданное системное сообщение. «Внимание! Вам зачислено 1 очко за поиск нужного объекта». «Фух, ну хоть что-то», — выдохнул я. Разумеется, я не стал бросаться и искать нужный сундук, а спокойно получил бумагу, где значилось количество монет в каждом из сундуков. Отказался пересчитывать все сам, сказав, что полностью им доверяю, и оплатил все, выписав вексель. «Сильно не торопитесь в банк», — предостерег я. «Сейчас там сеньор Джованни Медичи, но через час-два сеньор Джованни Торнабуони освободится и будет готов переписать вам деньги с моего счета на ваш». «Будем иметь это в виду, сеньор Иньего», — с улыбкой поклонился мне очень довольный Веспазиано да Бестиччи. «Тогда у нас еще один вопрос. Нам продолжать поиски?» «Да, конечно, сеньор Веспазиано», — я благодарно кивнул. «Все в силе». «Проблема в том, сеньор Иньего, что мы собрали столь много, что искать эти монеты становится все труднее», — задумчиво сказал мне сеньор Антонио. «Может, вы могли бы поднять стоимость выкупа?» «Давайте сделаем так», — предложил я ему. «Вы еще поищете, и если мы поймем, что монет не осталось в Италии, тогда и обсудим повышение стоимости выкупа». «Договорились, сеньор Иньего. С вами очень приятно вести дела. Все четко, оплата сразу и без проволочек», — поклонился он. «Это взаимно, сеньор Веспазиано». Я тоже склонил голову. «Может, отметим сделку?» «Мы не против», — согласился со мной он. «Есть приличные постоялые дворы в Риме?» — поинтересовался я. «А то я распоряжаюсь в доме кардинала Родриго Борджа, словно в своем, и мне становится за это стыдно. Лучше, если мы отметим где-то, где я не буду напрягать его своим присутствием. Разумеется, я все оплачу». Они тут же заверили меня, что такое место есть. И мы поехали. По дороге они рассказывали мне о своих поездках и поисках, а также о тех аристократических родах, которые они посетили, ведя розыск нужных монет. Глава 22. 19 августа 1458 года от Рождества Христова. Рим, Папская область. Времени, чтобы поискать монету в сундуке, у меня так и не нашлось, поскольку едва я вернулся с пирушки с торговцами, как меня тут же вызвали к папе, и я срочно уехал. Пий II вместе с кардиналом Джорджо Фиески обсуждали план предстоящей церемонии. И святой отец, зная, что мы с ним недавно познакомились, попросил помочь декану священной коллегии кардиналов в организации праздника. Счастливый папа хотел, чтобы все прошло идеально, и поэтому лучшей кандидатуры для этого, чем я, который помог ему с выборами, он не видел. Отказать святому отцу было невозможно, так что я с низким поклоном согласился и сказал, что для меня будет честью работать под началом такого великого человека, как кардинал Фиески. Пий II кивнул, принимая это как само собой разумеющееся, и отправился к пришедшему к нему ювелиру, чтобы выбрать те камни, которые украсят его праздничную одежду. Кардинал Джорджо Фиески иронично посмотрел на меня. «Обычно люди, которые чудесным образом начинают ходить, делают это крайне неловко и неуклюже, сеньор Иньего», — обратился он ко мне. «Вы же после того, как папа уж слишком своевременно вас излечил, прыгаете словно горный козел». «Вы сомневаетесь в святости святого отца?» — в ужасе воскликнул я, схватившись за голову. «Я сомневаюсь в вас», — покачал он головой. «Вот уж кто точно далек от такого понятия, как святость». «Ваше Преосвященство», — я спокойно посмотрел на генуэзца. «В вас говорит обида или еще что-то? Мне кажется, я выполнил все, что обещал вам до выборов святого отца». «Во мне говорит непонимание, как вы взлетели так высоко», — пожал он плечами. «Что ж, пожалуй, оставим эту тему. Давайте приступим к поручению папы», — сменил он тон. «Есть предложение?» «Мне нужно будет ознакомиться для начала с примерами прошлых церемоний, чтобы понять, как сделать их лучше». «Я прикажу предоставить вам документы», — кивнул он. «Что-то еще?» «Да, все те, кто помогал с подготовкой церемонии при прошлом папе, мне тоже будут нужны. Хочу опереться на их опыт», — ответил я. «Ну и по мере того, как я буду вникать, явно потребуется что-то еще. Приходите ко мне, я все решу», — разрешил мне кардинал Фиески. «Раз вы забираете всю организацию на себя, я буду вашим административным ресурсом». «За что я вам буду бесконечно благодарен, ваше Преосвященство», — склонил я голову. Когда мы расстались с Джорджо Фиески, меня на пороге зала перехватил кардинал Колонна, отведя в сторону. Оглядевшись по сторонам, он тихо спросил. «Иньего, ты поговорил с будущим мужем Анны?» «Конечно, ваше Преосвященство», и предупредил его, чтобы лучше присматривал за невестой и будущей женой, поскольку если с ней что-то случится, разгорится война, по сравнению с которой нынешняя покажется детской игрой в солдатики. Он это понял, осознал и пообещал следить очень тщательно. «Я бы сам не сказал лучше». Кардинал хоть и был хмур, но улыбнулся. Я все же переживаю, что они будут жить у Арсини, где ее все будут ненавидеть». «Это не так, ваше преосвященство», — покачал я отрицательно головой. «Я пообещал ему купить дом, чтобы они жили отдельно. Анна не должна себя чувствовать, словно в клетке с волками». Кардинал с изумлением посмотрел на меня. «И ты об этом говоришь мне только сейчас?» «Вы против?» — удивился я. «Нет, даже более того, могу оплатить эту покупку», — ответил он. «Ну, ваше преосвященство, это пообещал сделать я», — спокойно пожал плечами. «Или вы сомневаетесь в моей платежеспособности?» «И в мыслях не было. Давай хотя бы сделаем это пополам, и я сам выберу им этот дом», — попросил кардинал, и я решил не выеживаться. «Если только об этом никто не узнает, чтобы у меня не было проблем с Орсини», — заметил я. «Разумеется, Ньего», — согласился он. «Я это прекрасно понимаю». «Тогда до встречи, ваше преосвященство. Простите, но папа нагрузил меня еще большим количеством дел». «Разумеется, Ньего, я напишу тебе», — согласился он, отпуская меня. Кардинал Колонна вышел из дворца и проследил взглядом, как карлик, который всем своим видом выражая благочестие и покорность, садится в свою повозку, окруженную тремя сотнями солдат, и уезжает в освояси. Проспера сел в свою, которую охраняло не больше десятка, поскольку это было дорогое удовольствие, особенно в свете последних событий и выплаты отступных проклятым Орсини. «Отец?» — обратила к нему взгляд заплаканная, хоть и красивая девушка. «Вы не смогли убедить святого отца?» «Свадьбе быть, смирись с этим, Анна», — хмуро ответил Проспера Колонна. «И твоя часть вины в случившемся тоже есть. Если бы ты была более дальновидной, сейчас была бы женой графа и любимчика папы, а не женой одного из Орсини». Слезы брызнули из ее глаз от того, что вскоре предстояло сделать. А после свадьбы еще и возлечь с Орсини. Худшего будущего для себя она не могла и представить. «И все из-за проклятого карлика», — в ненависти сказала она, но пощечина качнула ее голову и обожгла левую щеку. Девушка в изумлении посмотрела на отца, взгляд которого был очень сердитым. «Я выбирал для тебя лучших учителей, искал лучшую компанию. И что получилось в итоге?» Кардинал покачал головой. «Проклятый карлик, как ты его все время называешь, покупает за свои деньги вам с новым мужем дом, чтобы ты не жила во дворце Орсини, где тебя будут все ненавидеть. Тебе не кажется, что ты слегка неблагодарна по отношению к человеку, который мог отомстить тебе более изощренным образом, чем просто брак с отпрыском семьи Орсини?» Анна изумленно посмотрела на отца. «Я буду жить отдельно?» «Я с ним согласен. Это будет лучшим выходом из данной ситуации», — вздохнул кардинал. «Поэтому помогу ему с выбором дома и платой за него. А ты принесешь извинения при первой же вашей встрече с Иньего. Это понятно? Нам не нужно плодить врагов на ровном месте. Особенно сейчас, когда папа без этого хитрожопого карлика и шагу ступить не может». «Да, отец, слушаюсь». Девушка поклонилась, хотя в душе не была согласна с решением отца. Все ее беды начались и продолжились из-за проклятого кастильского урода, которому Анна поклялась отомстить, чего бы это ей не стоило. 22 августа 1458 года от Рождества Христова, Рим, Папская область. «Пиус епископус сервус серворум ди. Всем верным чадам Святой Матери Церкви и прочим, кому сие письмо предстанет, благословение наше и апостольское благословение. Поскольку управление градом Римом, столицей христианского мира, требует мужа добродетельного, разумного и преданного Святому Престолу, мы, движимые доверием к достоинствам и заслугам сеньора Иньего да Мендосы, мужа благородного рода, испытанного в делах правления и верного сына церкви, сим определяем и назначаем его префектом города Рима сроком на один месяц, дабы он с мудростью и справедливостью правил веренным ему градом. Да будет ему верено блюсти порядок и спокойствие в пределах города, дабы жители пребывали в безопасности и благоденствии, управлять делами гражданскими по законам нашим и древним установлениям Римской Республики, приумножая благо города, защищать права и вольности римского народа, не допуская притеснений и беззаконий, сотрудничать со Святым Престолом во всех делах, касающихся блага церкви и христианского мира. Да ниспошлет Господь ему мудрость Соломона и мужество Давида в исполнении сей высокой должности. Дано в Риме, в соборе Святого Петра, в лето от Рождества Христова, 1458-го, в первый год нашего понтификата, Пиус П.П. II. «Да сколько можно?» — простонал я, когда, проезжая с забитой мыслями головой мимо одной из многочисленных площадей Рима, услышал голос глашатая, который зачитывал буллу папы. Точнее, выкрикивал, поскольку народу его послушать собралось много. Но мне от этого было не легче. Папа, радостный от того, что нашелся тот, на кого можно все свалить, добавил мне еще одну проблему. Да, мы это с ним обсуждали, но не сейчас же, когда я был погружен в проблемы, как срастить все вместе. Даже сотни помощников не сильно меня разгружали, поскольку они исполняли небольшие части плана, а цельная схема была в голове только у меня одного, и на то, чтобы контролировать все, уходило, ну, слишком много времени. Доехав до дворца Борджиа, я с удивлением увидел во дворе запыленных всадников, которые прибыли явно откуда-то издалека. Да и одежда у них была больше неапольского покроя, чем римского. Это я давно научился отличать. Подъехав ближе, я вышел под охраной из повозки и вежливо обратился к ним на кастильском. «Сеньоры, добрый день. Могу я спросить, к кому вы прибыли?» Один из всадников повернул коня и, увидев меня, стоящего на ногах, удивился, но не так сильно, как я сам. «Сергио!» — узнала граф Латаса. «Какими судьбами?» «Ты можешь ходить?» — изумленно воскликнул дворянин и, спрыгнув с лошади, подошел, чтобы обнять меня. «Но как?» «Все позже, Сергио». Я посмотрел на заинтересованно и с улыбками смотрящих на наши радостные вопли других всадников. «Давайте я проведу и устрою вас в доме. Вы явно с дальней дороги и устали. Так что смоете себя пыль, отдохнете, и позже поговорим». «Благодарим вас, ваше сиятельство». Один из всадников, определенно тоже дворянин, склонил голову. «Мы искали себе жилье, но, услышав ваше имя от глашатая на площади, граф Латаса сразу решил найти вас, прекрасно зная ваше гостеприимство. Так что ваше имя на наших устах и привело нас к дворцу кардинала Борджиа. Но ни вас, ни его, к сожалению, не оказалось дома. И мы уже раздумывали, куда ехать дальше». «Он у святого отца», — кивнул я, поскольку недавно встретился с ним во дворце у папы. Позвав их всех с собой, я на ходу стал звать управляющих. «Сеньор Альваро! Сеньор Алонсо!» Когда они, бросая все дела, прибежали, я показал на дворян и сопровождающих их слуг и сказал: «Прошу вас, пусть один займется лошадьми и слугами этих доблестных сеньоров, а второй ими самими. Горячая вода, еда, чистая постель — все, что потребуется, чтобы они были довольны». «Слушаемся, сеньор Иньего». Они тут же поклонились всадникам и разделились, кто чем будет заниматься. После чего позвали слуг, чтобы те отвели в конюшню лошадей, а также перенесли вещи гостей в дом. Я же тем временем пошел переодеться и предупредить Паулу, что у нас гости из Неаполя. Девушка забеспокоилась, но я ее заверил, что не отдам ее обратно Ферранте, поскольку он проморгал такое сокровище, как она, и больше ее не получит. За этот комплимент я был удостоен поцелуя в нос, хотя изначально метили точно ниже. Хорошо еще, что я увернулся. Вечером, когда вернулся Родриго, я его обрадовал присутствием гостей из Неаполя у него дома. «Помни наш договор, молчи о квасцах», — предупредил я его. «Узнаем сначала, что им нужно, но я, кажется, догадываюсь, что привело их в Рим». «Я их уже видел раньше у дяди Иньего», — ответил Родриго. «Они приезжали просить подтвердить инвеституру Фердинанда I Неаполитанского на троне Неаполя». «Он им отказал?» — сверился я с данными по истории в нейроинтерфейсе. «Да, дядя хотел сделать королем моего брата, но не вышло», — вздохнул Родриго. «То есть у нас на руках есть все карты, чтобы вытащить из Ферранты все, что нам нужно?» — радостно потер я руки. «Ты меня пугаешь, Иньего», — хмыкнул Борджиа. «Но ты прав. Ради того, чтобы папа провозгласил его королем, незаконный сын Альфонсо V отдаст многое». «Тогда пойдем послушаем, что они нам предложат», — улыбнулся я. Родриго покачал головой. «Иньего, спрячь улыбку, а то они все поймут и пойдут договариваться не с нами», — попросил он. «Ну, попробовать они, конечно, могут», — пожал плечами, — «но вряд ли у них это получится». «Они-то пока об этом не знают», — разумно заметил он. «Пусть так и останется». «Истину говоришь, мой мудрый друг», — вздохнул я, и мы, посмеиваясь друг над другом, пошли вниз, где был накрыт шикарный стол, стояли десятки бутылок дорогого старинного вина, и все ждали только нас. «Я вижу, вы уже познакомились», — обратился я к трем дворянам, которые сидели за столом и общались с Джованни Медичи. «О, это большая честь для нас познакомиться лично с одним из представителей семьи Медичи». Один из гостей поклонился ему и мне. «Сеньор Джованни, оказывается, прекрасно говорит на кастильском и латыни». «Тогда позвольте мне представить вам еще и хозяина этого прекрасного дома, кардинала Родриго Борджиа», — представил я Родриго, и он с улыбкой кивнул, отвечая на поклоны дворян. «В свою очередь, позвольте мне представить сеньора Иньего де Мендоса, графа Аликанте, сеньору Франческо дель Бальцо, герцогу Андрийского, а также представить личного юрисконсульта его высочества Антонио де Алессандро, сеньору Иньего де Мендоса, графу Аликанте», — представил нас и нам, других гостей Сергио, полностью соблюдая этикет. «Герцог?» — удивился я. «Насколько я помню, герцогами при Альфонсо V были только наследники престола». «Когда к власти пришел его высочество Фердинанд», — улыбнулся мне Франческо дель Бальцо, — «он удостоил герцогскими титулами своих ближайших сторонников». Услышав эти новости, я посмотрел на графа Латаса, но тот даже не моргнул. «Бедный маркиз, умер практически ни за что», — вздохнул я про себя, вспомнив дядю Вилены. «Поздравляю, ваша светлость, это отличная награда за верность», — склонила голову, а он мне улыбнулся. «Благодарю вас, ваше сиятельство», — ответил он. «Что привело столь доблестных дворян в Вечный Город?» — поинтересовался у них Родриго Борджиа. «Его высочество Фердинанд I хотел бы получить у нового папы инвеституру направления в Неаполитанском королевстве в качестве единственного прямого преемника короля Альфонсо V», — ответил мне юрист. «И мы с его светлостью имеем все полномочия вести эти переговоры. Я очень хорошо отношусь к его высочеству Фердинанду, поскольку лично с ним знаком», — осторожно ответил я. «Но зная, что ему отказал прошлый папа, вы понимаете, что это будут весьма трудные переговоры?» «Это было еще одной причиной, почему мы решили сначала поговорить с вами», — ответил мне герцог. «Папа не будет ставить на должность префекта Рима человека, которому бы полностью не доверял. А с учетом того, что вы с графом Латаса друзья, мы решили сначала попытать удачи здесь. Сеньор Иньего показал себя при подготовке к выборам нового папы только с лучшей стороны», — заметил Родриго. «Так что неудивительно, что милость Святого Престола к нему чуть выше, чем к остальным уважаемым людям». «Разумеется», — согласился юрист и посмотрел на меня. «Его высочество был бы благодарен за любую помощь в этом деле, не ограничиваясь при этом простым спасибо». «О, такие намеки я люблю», — хмыкнул я про себя. «К тому же, боже, спасибо тебе, что они приехали в Рим сами, и мне не нужно будет тащить свой тощий зад в Неаполь». «Конечно, сеньор Антонио. Я завтра же поговорю с папой об этом деле и готов побыть посредником между вами», — склонил я голову. Дворяне от моих слов изрядно повеселели, и дальше мы начали просто ужинать, болтать и пить вино. Разумеется, я пил очень сильно разбавленное, только чтобы участвовать во всеобщем веселье. Посиделки затянулись до ночи, так что слуги помогли довольным гостям дойти до их комнат, а я простился с Родриго и Джованни Медичи, которые были тоже изрядно навеселе, и направился к себе. «Иньего, мы можем поговорить?» — перехватил меня в коридоре граф Латаса. В голосе, и главное, взгляде которого не было ни грамма опьянения, которое он демонстрировал совсем недавно за столом. «Конечно». Я пригласил его пойти за мной и, войдя в комнату, увидел, что Паула уже лежит под одеялом. «Сеньорита Паула?» — галантно поклонился ей граф. «Простите, что тревожу ваш покой». «Выйди, пожалуйста, дорогая», — обратился я к девушке. «Я мечтаю, что когда-нибудь у меня появится дом таких размеров, что кровать в нем будет отдельно от рабочего кабинета». Граф галантно отвернулся, когда девушка поднялась и, накинув на себя свободное вечернее платье, удалилась из комнаты, не забыв чмокнуть меня при этом в нос. «Прошу меня простить», — начал он, на что я отмахнулся и показал ему садиться в кресло. «Сергио, мы давно знакомы, перестань». Он улыбнулся и кивнул. «Лучше ответь мне. Почему герцог он, а не один из ближайших советников бывшего короля?» — поинтересовался я. На что Сергио поморщился, как от зубной боли. «Не дави на любимую мозоль, Иньего», — со вздохом ответил он. «Никто из бывших советников Альфонсо V не получил при новом короле ничего, кроме забвения». «Что тогда ты делаешь в этом посольстве?» — заинтересовался я. «Пытаюсь выслужиться», — пожал он плечами. «Так что был сильно удивлен, увидев тебя здесь, да еще и активно участвующим в жизни города. Префект Рима, надо же!» «Всего на месяц», — отмахнулся я от его похвалы. «Завтра займусь. Кстати, не хочешь мне помочь? Было бы очень кстати». «Странно то, что это и есть та тема разговора, которая пришла мне в голову, едва я тебя увидел», — серьезно ответил он. «Припоминая один наш давнишний разговор, я хотел бы предложить тебе свои услуги в качестве советника». «Граф советником у графа?» — изумился я. «Я же не король, Сергио, и ничего не смогу тебе предложить взамен». Ты же явно не за жалование будешь у меня служить». «Ты можешь сделать меня герцогом, Иньего», — совершенно серьезно ответил он. «Или минимум маркизом». «Да я сам, граф. Как я сделаю тебя герцогом, Сергио?» Моему изумлению не было предела. «Я слышал, в Кастилии есть такая чудесная система, как репартименто», — он понизил голос. «Тот, кто захватывает и удерживает области, принадлежащие Гранадскому эмирату, может претендовать на их получение в личный лен через королевскую грамоту. Я не думаю, что король откажет сеньору, если тот придет к нему с подобной просьбой». «Да?» — удивился я, поскольку ничего такого не знал. «Впервые слышу». «И тем не менее...» — Сергио пожал плечами. «Захват земель — дело непростое, но с деньгами, которые ты достаешь словно из воздуха, это весьма возможно». Промычал я. «Ты точно уверен, что это так и есть?» Граф Латаса лишь коротко кивнул. «Это единственный способ стать мне герцогом, поскольку на Ферранта не стоит рассчитывать. Он приближает к себе только своих любимчиков. Я же из старой гвардии, которая ему не близка. А возвращаться после стольких лет службы короне домой в Арагон не сильно хочу». «Я, конечно, согласен. Для меня это будет огромной честью», — без колебаний ответил я, «поскольку заполучить в свое распоряжение человека уровня советника короля, да еще и такого, как Альфонсо V, стоило очень дорого. Мне еще предстояло за это расплачиваться, но это будет потом. А граф мне мог пригодиться прямо сейчас, и я даже знал, как. Он просто протянул мне руку, и мы пожали запястье». «Значит, договорились, Иньего», — улыбнулся мне он. «Тогда, мой дорогой советник, идите спать, поскольку завтра я дам вам первое задание», — улыбнулся я так широко, что его это насторожило. «Я могу его узнать, чтобы спокойно уснуть», — ехидно поинтересовался он. «Да, я распишу тебе все, что нужно будет сделать на посту префекта города, и ты будешь делать это за меня», — обрадовал его я. «Я сейчас занят организацией празднования вступления в должность папы, так что мне точно нет до должности префекта. А порядок в городе нужно обязательно навести к этому дню, так что на завтраке я предоставлю тебе список дел на ближайшее время». «Слушаюсь, ваше высочество». Он явно надо мной издевался, но улыбнулся и попрощался. Едва он ушел, вернулась Паула, заинтересованно посмотрев на меня. «Граф только что стал моим советником», — рассказал я ей новость, и, видя, как она замерла с открытым ртом, спросил. «Как там, кстати, у вас дела с Камиллой?» Девушка тяжело вздохнула и, раздевшись, легла в кровать. «Мне тяжело это признавать, но она хороша». «То есть оставляем?» — уточнил я. «А вы будете ходить к ней в постель?» — поинтересовалась девушка. «К ней и еще сотни других женщин, Паула», — сказал я, заработав злобный взгляд. «Лет через 5-7», — добавил я, когда она была готова заплакать. «Я буду за вами пристально следить, сеньор Иньего», — она хмуро на меня посмотрела. «Чтобы, когда у вас все заработает, я была хотя бы в первом десятке». «Ладно, расскажи, чем занималась», — лег я в кровать. «А то у меня скоро голова лопнет от всей этой праздничной ерунды». Паула улыбнулась, устроилась поудобнее, чтобы видеть мои глаза, и стала рассказывать. Под ее монотонное бормотание я быстро вырубился, поскольку не соврал, и действительно, эта вся праздничная суета утомляла меня неимоверно. Глава 23. Утром за завтраком мы собрались все вместе. Гости из Неаполя и Флоренции зевали, вяло ковырялись в тарелках. Лишь я, Родриго Борджа и граф Латаса выглядели бодро. «Джованни, могу я вас попросить помочь мне со сметами?» Обратился я за помощью к Медичи. «Меня все поставщики пытаются надуть, а ваш цепкий и профессиональный взгляд очень бы помог». Джованни Медичи от такой лести, даже высказанной публично, лишь улыбнулся. «Конечно, Иньего, пока я в Риме, можете рассчитывать на меня», — согласился он. «О, Бог вас точно благословит, Джованни». Благодарственно сложил я руки и принес краткую здравицу Господу. «Просто камень с плеч». «Вы занимаетесь всей организацией празднований, сеньор Иньего?» — поинтересовался у меня с любопытством герцог Андрийский. «Да, ваша светлость. Пий второй отчего-то решил, что если я преуспел в помощи ему при выборах», — притворно тяжко вздохнул я, — «то теперь я могу делать вообще все». Мужчины за столом чуть оживились и повеселели. «Это же касается и назначения вас префектом?» — поинтересовался у меня один из флорентийцев, что сопровождали Джованни Медичи. «Почему, кстати, всего на один месяц? Что можно сделать за столь короткий срок?» «Я сам попросил святого отца об этом», — спокойно ответил я, удивив их. «У меня слишком много дел, и задерживаться в Риме я не планирую. Кстати, об этой должности». Я поднял руку, и Паула тут же принесла список, который я утром накидал для графа Латаса. Передав документ ему, она скромно застыла за моим стулом. «Что это?» — осторожно спросил тот, взяв бумаги в руки. «Моя просьба к вам, Сергио», — улыбнулся я. «Обязанности префекта». Он пробежался глазами по списку, и брови его взлетели. «Ломать правую руку при однократном нарушении комендантского часа, вторую при двукратном», — изумился он. «А вы не боитесь, Иньего, что на вас ополчатся все?» «Я пропихну это через указ папы», — пожала плечами. «К началу праздника не должно быть никаких вооруженных стычек в Риме, и ни одна банда не должна останавливать людей, идущих по своим делам». «Я понимаю это, Иньего», — Сергио задумчиво посмотрел на меня. «Но многие не поймут. Главное, договоритесь с Колонной и Орсини. Они контролируют по половине города», — пожала плечами. «Их отряды помогут вам. Или вы отказываете мне в помощи?» «Нет, но на какие ресурсы я могу рассчитывать?» — поинтересовался граф. Я показал вилкой на скромно стоящего у двери капитана своих наемников. «Ханс нанял для меня 5000 наемников, которые пока только пьют и жрут за мой счет», — скривился я, вспомнив, сколько им плачу. «Займите их делом. Как я расписал, нам нужны патрули, ночные бригады быстрого реагирования, которые при звуках сигнального горна патрулей, подвергшихся нападению, быстро примчатся к ним на помощь. В общем, я расписал главное. Остальное вы сами все решите. Не мне вас учить, Сергио». Мужчины, сидящие за столом, изумленно переглядывались, видя, как мелкий карлик загрузил работы сначала целого наследника Медичи, а затем и одного графа вообще из другого королевства. «Мне уже начинает казаться, что еще день и граф привлечет нас к какой-либо активности на благо города и нового папы», — улыбнулся герцог Андрийский. «Ох, ваша светлость, хочу вам напомнить», — с тяжелым вздохом ответил ему кардинал Борджиа вместо меня. «Когда-то давным-давно, наверное, еще недели три назад, место, где мы все сейчас живем, было моим дворцом». Все за столом весело рассмеялись, а я не стал сердиться на шутку Родриго. Он явно меня подкалывал, и определенно не стоило ему напоминать, в каком состоянии был этот дом, когда я сюда приехал. «Родриго, кстати», — начал я обращаться к нему, на что кардинал тут же извинился и, быстро встав, едва ли не бегом помчался к себе в комнату, говоря, что совершенно забыл, что у него назначена важная встреча. Его скоропалительный побег вызвал всеобщие понимающие улыбки и мой тяжелый вздох, который не остался незамеченным. Но тут герцог посерьезнел. «А что касается нашего вопроса, сеньор Иньего?» — поинтересовался он у меня. «Я еду к папе сразу же после завтрака, ваша светлость», — склонил я перед ним голову. «В моих интересах так же, как и в ваших, чтобы в Неаполе воцарился мир. Так что я передам письмо от его высочества Фердинанда I святому отцу буквально через час. Поскольку про неапольские квасцы мы с ними предварительно вчера поговорили, и они не были против того, чтобы Медичи их полностью разрабатывали, отдавая Фердинанду 50% с прибыли, сейчас, когда за столом была куча народу, я не стал об этом говорить напрямую. Но оба неаполитанца меня прекрасно поняли». «Благодарю вас, сеньор Иньего», — кивнул он, показав на внимательно слушающего разговор юрисконсульта. «Мы с сеньором Антонио с нетерпением будем ждать вашего возвращения». Я вскоре поднялся, извинился и, оставив гостей завтракать, приказал приготовить мне повозку и направился в апостольский дворец. «Иньего!» Пий II тоже завтракал. И, разумеется, меня сразу же пригласили к столу, когда я скромной мышкой попросил аудиенции у святого отца. С ним я себя вел подчеркнуто уважительно к его сану, не оставляя ни малейшей возможности кому-то постороннему упрекнуть меня в невежливости или непочтении. «Ваше святейшество», — низко поклонился я, — «простите, что потревожил, но срочные дела вынудили меня побеспокоить вас». «Присаживайся, Иньего, составь мне компанию», — показал он на соседний стул и шевельнул рукой, чтобы какой-то послушник тут же принес мне дополнительный комплект тарелок и приборов. «Благодарю, ваше святейшество», — склонил я голову, взяв то же, что и он, будто и не завтракал недавно. «Прежде чем перейти к делу, хотел поинтересоваться у вас. Вы ведь помните то, что я говорил о короле Неаполя Фердинанде I и его желании получить папскую инвеституру?» «А, незаконорожденный сын короля Альфонса V», — кивнул он, вспоминая. «Да, конечно». «Он сам прислал в Рим посланников, которых я, по счастью, знаю лично, и они хотели бы поговорить об этом с вами», — сказал я, доставая запечатанное письмо от короля и передавая его папе. Я бы хотел получить от вас разрешение на эти переговоры, а также узнать, что вы лично хотите от него получить за эту услугу, помимо того, что мы с вами обсуждали ранее». «А как много он может мне дать?» — заинтересовался Пий II, показав, чтобы кто-то из епископов распечатал письмо и показал его папе, который тем временем ел. «Ну, для начала пусть Неаполитанское королевство выплатит все долги по налогам Святому Престолу, еще со времен противостояния его отца с Каликстом III». Я быстро обратился к нейроинтерфейсу и сверился с тем, что это была за сделка. Также неплохо было бы ему вернуть папской области, регионы Беневента и Тарачину. Ну и помимо того, что он пообещает всячески помогать вам во всех остальных ваших делах. Пий II изумленно на меня посмотрел. «Если, Иньего, ты это вытрясешь с послов, то, конечно, можешь заниматься этой сделкой лично. Я только для согласования потом этого договора со священной коллегией кардиналов попрошу тебя сотрудничать с епископом Сполетто. Он отличный законник, и я лично с ним знаком. Он поможет тебе». «Благодарю, ваше святейшество. Я уверен, его помощь будет неоценимой». Тут же поклонился я, не высказав и тени неудовлетворения тем, что за мной представили надзор. Как говорится, доверяй, но проверяй. А тут все же речь шла о договоре между папой и соседним королевством, чтобы доверить этот вопрос одному человеку. «Отправьте кого-нибудь к епископу, чтобы он нашел Иньего», — приказал он стоящим за его спиной епископом. «Ваше святейшество!» — в притворном ужасе вскрикнул я. «Я молодой, полный сил мужчина. Я сам найду его преосвященство. Вы просто предупредите его о моем посещении». Пию II очень понравился мой ответ, и он благодушно кивнул. «Что насчет нашей сделки?» — понизив голос, спросил он. «Когда ее оформим нотариально?» «Я бы, конечно, хотел, чтобы мы ее оформили, но только когда вернется Бернард с подтверждением того, что квасцы действительно есть там, где должны быть. Но поскольку точных координат у меня, к сожалению, сейчас не было, оставалось уповать на его расторопность и ум. Но, видимо, больше откладывать и затягивать подписание договора я просто не мог, поскольку ко мне со всех заинтересованных сторон возникали закономерные вопросы о том, когда мы подпишем официально наши договоренности. Проблема состояла в том, что я должен был указать расположение месторождения, чтобы о нем узнали все, кто участвовал в договоре. И я не хотел попасть впросак, сказав не те координаты. Но, похоже, и правда, дальше тянуть было просто нельзя. «Ваше святейшество, когда вы скажете, в тот же день и час», — склонил я покорно голову. «Тогда предупреди всех», — обрадовался он. «Пусть соберутся у меня как можно быстрее». «Слушаюсь», — снова склонился я. Тот Энея, с которым я был недавно знаком, гуманист, ученый и неконфликтный человек, исчез, растворившись в теле Пия II. Сейчас передо мной сидел совершенно другой человек, и я на примере Каликста III сделал вывод, что один мой крупный просчет, и я вылечу из Рима пробкой, поскольку теперь, когда папа получил всю полноту власти, я был для него просто полезным человеком, которого в случае чего можно и заменить. Именно поэтому я и делал свою дальнюю ставку на Родриго Борджиа. Он хотя бы сохранит ко мне дружеские чувства, когда станет папой. А если это будет не так после всего, что я для него сделал, и, несомненно, еще сделаю, я, похоже, окончательно разочаруюсь в людях. «На этом не смею вас больше отвлекать, святейший отец», — поднялся я со стула. Он с ножом в руке перекрестил и благословил меня, и я, кланяясь, задом вышел из зала, где он завтракал. Первым же делом, когда вышел из Ватиканского дворца, я полез в нейроинтерфейс узнать, что это за епископ Сполетто, которого мне навязали. Но информации, кроме того, что мне и так сказал папа, было мало. Если только то, что через 2 года его сделают кардиналом, но это не сильно могло помочь в общении с ним. Или могло? С этими мыслями я стал спрашивать у всех, где могу найти епископа, и меня направили в библиотеку, где я не только встретился со своим старым знакомым Франческо Филельфо, с которым мы весьма успешно поболтали, и он пригласил меня ознакомиться с пополнением фонда папской библиотеки всего за небольшой подарок, а также подвел и познакомил с худым, словно жертв, епископом. «Ваше Преосвященство», — вежливо поклонился я, «его святейшество попросило меня заняться одной сделкой под вашим присмотром, оценив вас как опытного юриста и лично ему преданного человека. Я бы хотел обсудить с вами это лично. Не могли бы вы поехать со мной и провести предварительные переговоры?» «Мне сказали об этом, ваше сиятельство», — вздохнул он. «Конечно, я готов ехать хоть сейчас». «Я еще не сильно опытен в ведении переговоров подобного уровня», — тут же предложил я ему руку, когда он вставал, и он милостиво ее принял. «Так что полностью рассчитываю на вашу помощь. И да, конечно, сеньора Иньего будет вполне достаточно. Все же мы оба выполняем волю папы. Священник, обалдевший под моим потоком лести, смешанный с потоками сладкой патоки в адрес